сотни метров от первого моста на дороге в Сан-Хуан стоял магазинчик. Он торговал бакалеей, шинами, скобяными изделиями, которые человек покупает в субботу под вечер, или если ему некогда съездить в Сан-Хуан-де-Ла-Крус, или через горы в Сан-Исидре. Это был универсальный магазин Брида. А с недавних пор, как и все сельские магазины, он обзавелся бензоколонками и автомобильными запчастями. Мистер Брид с женой были неофициальными смотрителями моста. В паводке их телефон звонил беспрерывно, и они сообщали, сильно ли поднялась река. Они к этому привыкли. Больше всего они боялись, что мост однажды снесет, а новый построит на полкилометра ниже, и тогда придется переносить магазин или же строить новый возле нового моста. Половину выручки им давали лимонады, бутерброды, бензины, сладости, купленные проезжими. Даже автобус с мятежного угла на Сан-Хуан всегда здесь останавливался. Он забрасывал срочные грузы, а пассажиры заходили попить. Хуан Чико и Бриды были старыми приятелями. И вот река поднялась, да не просто поднялась, а, как сказал жене Брид, очень крутит за сваями перед мостом, и если она там прорвется, пиши пропало. С рассвета он уже раз пять ходил к мосту. Сегодня она набедокует, мистеру Бриду было ясно. Небритый, с поджатыми губами, он стоял на мосту в 8 часов утра и смотрел на бурливую желтую воду со шнурами желтой пены и вырванными дубками и тополями. Под ним пронеслись волчком несколько струганных досок, потом кусок кровли еще с дранкой, а потом приплыл, покачиваясь, труп черного абердинского быка с фермы Маклроя, широкий, коротконогий. Когда его затянуло под мост, он повернулся навзничь, и Брид разглядел жутко закатившиеся глаза и выпавший язык. Бриду стало тошно. Все знали, что хлев у Маклроя поставлен слишком близко к берегу, и что бык стоит $1800. Не мог бросаться такими деньгами. Другой его скотины Брид не увидел, но и быка хватало. Маклрой очень рассчитывал на этого быка. Брид прошел немного по мосту. Теперь вода всего на метр не доставала до бревен, и Брид чувствовал, как яростно прет на кессоны вода, и как они кряхтят под ногами. Он потер пальцами небритый подбородок и пошел назад в магазин. Жене он не стал говорить о черном быке Маклроя, она только огорчится. Когда Хуан Чикой позвонил насчет моста, Брид сказал ему правду. Мост еще стоял, но долго ли он выдержит, один бог знает. Вода все прибывала, голые каменные холмы все лили и лили ее в реку, и небо опять затягивало. В 9 часов вода подступила к нижнему поясу на 45 сантиметров. Как только вода навалится на подкосы и стойки, да еще вырванные деревья ударят в мост, его минуты сочтены. Брид стоял за сетчатой дверью и барабанил по проволоке пальцами. «Давай я тебе завтрак приготовлю», — сказала его жена. «Можно подумать, это твой мост». «Да это как посмотреть», — ответил Брид. «Если его снесет, скажут, я не доглядел. Я звонил в надзор, звонил инженеру округа, и там не отвечают. Если промоет за опоры, пиши пропало». «Позавтракал бы лучше. Нажарю тебе оладий». «Ладно», — сказал Брид. «Только не толстые». «У меня толстые не бывает», — сказала жена. «Хочешь, яйцом залью». «Давай», — сказал Брид. «Не знаю, Хуан успеет или нет. Он должен быть здесь через час, не раньше, а вода, черт как, прибывает». «Это не причина чертыхаться», — сказала миссис Брид. Муж обернулся к ней. «Если это, по-твоему, не причина, то что же тогда причина? Выпью я вот что. До завтрака? До всего». Конечно, она не знала про черного быка. Он подошел к настенному телефону и набрал номер Маклроя, 5 цифр. Потом стал обзванивать его соседей, покуда не ответил Пайндейл, 3 километрами ниже по течению.